Глава 12. Они называют это паром. Джон включил мобильный телефон, как только в четверг после обеда они с Дэном оказались в зале прилета аэропорта Логан. Едва он успел заметить более дюжины пропущенных вызовов, как телефон зазвонил прямо у него в руке. Доктор посмотрел на экран. «Стоун?» — спросил Дэн. Учитывая количество прежних звонков с того же номера, почти не сомневаюсь, что это он. Не отвечай. Позвонишь ему сам, когда окажемся на северной магистрали, и скажешь, что мы будем в... Дэн посмотрел на часы, которые так и не переводил с времени восточного побережья, примерно в 6. А уже там расскажем ему все. Джон неохотно убрал телефон в карман. Пока мы летели сюда... Я только и думал, как бы мне не лишиться из-за этого лицензии на медицинскую практику. А теперь молю Бога, чтобы копы не сцапали нас, как только мы припаркуемся у дома Дэйва Стоуна. Дэн, который по пути домой несколько раз связывался с Аброй, помотал головой. Она убедила его подождать. Но, как ты знаешь, сейчас в их семье много чего происходит. А потому мистер Стоун в данный момент совершенно сбит с толку. В ответ Джон уныло улыбнулся. «Не он один». Абра сидела на ступеньках террасы вместе с отцом, когда Дэн свернул на подъездную дорожку к дому Стоунов. Доехали они быстро. Было только половина 6. Абра вскочила, и прежде чем Дэйв смог попытаться удержать, ее побежала навстречу. Ее волосы развивались. Дэн понял, что она бежит к нему, и успел передать завернутую в полотенце бейсбольную перчатку Джону. Девочка бросилась в его объятия. Она дрожала всем телом. «Ты нашел его! Нашел его и перчатку! Давай же ее сюда!» «Не сразу», — сказал Дэн, отпустив ее. «Сначала надо все тщательно обсудить с твоим папой». «Тщательно обсудить?» — переспросил Дэйв. Он ухватил Абру за руку и оттащил от Дэна. «Кто те плохие люди, о которых она мне твердит? И кто вы такой, черт возьми?» Он перевел отнюдь недружелюбный взгляд на Джона. «Что вообще происходит?» «Это Дэн, папочка. Он такой же, как я. Мы же говорили с тобой об этом». «Где Люси?» — спросил Джон. «Она в курсе последних событий?» «Я ничего вам не скажу, пока сам не разберусь, в чем здесь дело!» За него ответила Абра. «Она все еще в Бостоне с Момо. Папа хотел позвонить ей, но я убедила его подождать вашего приезда». Она не сводила глаз со свертка с перчаткой. «Дэн Торренс», — сказал Дэйв, — «ведь так вас зовут?» «Да». «И вы работаете во Фрейзерском хосписе?» «Совершенно верно». «Как долго вы встречаетесь с моей дочерью?» Его кулаки то сжимались, то разжимались. «Вы познакомились с ней через интернет?» «Держу пари, что именно так». Он снова переключил внимание на Джона. «Если бы вы не были педиатром Абры с самого ее рождения, я бы связался с полицией еще 6 часов назад, когда вы не ответили на мои звонки». «Я был в самолете», — сказал Джон, — «и не мог ответить». «Мистер Стоун», — вмешался Дэн, — «Джон знает вашу дочь дольше, чем я, но не намного. Я впервые узнал о ней, когда она была еще младенцем. И это она первой вышла со мной на связь». Дэйв покачал головой. Он выглядел растерянным и озлобленным и явно не собирался верить словам Дэна. «Давайте зайдем в дом», — предложил Джон. «Думаю, мы сможем все объяснить. Или почти все. И тогда вы будете счастливы, что мы здесь, и что мы побывали в Айове и сделали то, что сделали». «Мне бы очень хотелось на это надеяться, Джон, но что-то я сильно в этом сомневаюсь». Они вошли внутрь. Дэйв вел Абру, обняв за плечи. В этот момент они скорее походили на заключенного и надзирателя, чем на дочь отца. Джон Долтон шагал следом, а замыкал шествие Дэн. Он бросил взгляд через улицу на припаркованный там ржавый красный пикап. Билли быстро поднял вверх оба больших пальца, а потом скрестил пальцы на удачу. Дэн ответил ему тем же и скрылся в доме. Пока Дэйв сидел в гостиной дома на Ричленд-Корт со своей удивительной дочерью и странными гостями, Винни Баго с группой захвата находился к юго-востоку от Толида. Грецкий орех вел машину. Энди Штайнер и Барри спали. Энди крепким сном, Барри ворочаясь сбоку на бок и что-то бормоча. Ворон сидел в гостином отсеке и листал журнал «Нью-Йоркер». По-настоящему ему понравились только карикатуры и крошечные рекламные объявления о продаже необычных товаров, вроде свитеров из шерсти яка, шляп вьетнамских кули или фальшивых кубинских сигар. Рядом с Вороном пристроился Джимми, счетовод, со своим ноутбуком. «Я тут прочесывал интернет. Пришлось взломать пару сайтов, но... давай покажу». «Как тебе удается сидеть в интернете на федеральной трассе?» Джимми снисходительно улыбнулся. «Мобильная связь четвертого поколения, друг мой. Пора использовать преимущества эры новых технологий». «Ну-ну», — Ворон отложил журнал. «Что там у тебя?» «Фотографии из средней школы Эннистона». Джимми постучал по сенсорной панели, и на экране появился снимок. Не зернистый газетный отпечаток, а высококачественный школьный портрет девочки в красном платье с рукавами-фонариками. Ее каштановые волосы были заплетены в косу, на лице сияла широкая, уверенная улыбка. «Джулианна Кросс», — сообщил Джимми. Снова стукнул по сенсорной панели, и на экране возникла рыжеволосая красотка с лукавой усмешкой. «Эмма Дин». Щелчок, и появилась еще более симпатичная девочка. Голубые глаза, светлые волосы рассыпаны по плечам, лицо серьезное, но на щеках видны ямочки. «А это Абра Стоун». «Абра?» «Да, как их только нынче не называют». «Помнишь времена, когда лохи ограничивались Джейн и Мейбл? Я где-то вычитал, что Сильвестр Сталлоне назвал сына Сейдж Мунблад. Ничего себе имечко!» «Ты считаешь, что Роуз нужна одна из этих трех девчонок?» «Если она права, и мы имеем дело с девочкой-подростком, то да. Скорее всего, это Дин или Стоун. Обе живут на той улице, где якобы случилось землетрясение. Но и Кросс нельзя полностью сбрасывать со счетов. Ее дом прямо за углом». Джимми провел пальцем по сенсорной панели, и три фото выстроились в ряд. Под каждым из них замысловатым шрифтом было выведено «Мои школьные воспоминания». Ворон всмотрелся в снимки. «Кто-то может вычислить, что ты рылся на Фейсбуке или где там еще в поисках фото несовершеннолетних девочек? Потому что у лохов это сразу же вызовет подозрение». Джимми явно обиделся. «Я же не с Фейсбука это скачивал. Сначала прямо с компьютера средней школы Фрейзера». Он с неприятным звуком всосал воздух. «Меня все агентство национальной безопасности не отследит. Кто у нас эксперт?» «Ты, успокойся», — кивнул Ворон. «Так которая из трех, как думаешь?» «Если бы мне пришлось выбирать...» Ворон постучал ногтем по снимку Абры. «Есть у нее что-то такое во взгляде. Туманная, какая-то дымка». Джимми задумался над его словами, решил, что они звучат непристойно, и хихикнул. «Ну что, помог я тебе?» «Да. Можешь распечатать эти фотографии и раздать копии всем остальным. В первую очередь Барри. Он сейчас наш главный радар». Сделаю прямо сейчас. У меня с собой Fujitsu ScanSnap. Отличная портативная машинка. Я раньше пользовался S1100, но потом поменял модель, когда прочитал в Computer World. Просто распечатай фото, ладно? Конечно. Уоррен снова взялся за журнал и открыл карикатуру на последней странице, где читателям предлагалось придумать подпись. На этой неделе на рисунке была пожилая дама, входившая в бар с медведем на цепи. Рот дамы был открыт, а значит, следовало сочинить ее слова. Уоррен подумал и вписал. «Ну и кто из вас, козлы, обозвал меня шлюхой?» Вероятно, не самая смешная шутка, и хрен с ним. Винни Бага катился сквозь сгущавшиеся сумерки. Сидевший за рулем Орех включил фары. На одной из коек Барри-китаец заворочился во сне и почесал запястье в том месте, где появилось красное пятнышко. Трое мужчин сидели в молчании, пока Абра ходила наверх, чтобы принести что-то из спальни. Дэйву пришло было в голову предложить кофе. Оба гостя выглядели утомленными, и им не помешало бы побриться, но потом он решил, что сухой корки им не предложит, пока не получит исчерпывающих объяснений. Они с Люси уже не раз обсуждали, как им поступить, если Абра уже не в столь отдаленном будущем однажды явится домой и объявит, что ее пригласил на свидание мальчик. Но перед ним сидели сейчас мужчины, взрослые мужчины, и, как теперь выяснилось, один из них встречался с его дочерью уже продолжительное время. То есть встречался в определенном смысле. И возникал вопрос, в каком именно смысле? Прежде чем кто-либо из них рискнул начать неловкий или злобный разговор, с лестницы донеслись приглушенные шаги Абры. Она вошла в гостиную с экземпляром Энистон Шоппер. «Посмотри на последнюю страницу». Дэйв перевернул газету и скривился. «А это что за коричневые разводы?» «Пятна от кофе». Я уже выбросила газету в мусор, но не смогла выкинуть мысли о ней из головы, а потому снова достала ее. Я не смогла заставить себя забыть. Вот о нем. Она указала на фото Брэдли Тревора в нижнем ряду. И о его родителях, о его братьях и сестрах, если они у него были. Ее глаза наполнились слезами. У него были веснушки, папа. Он их ненавидел, но его мама все время повторяла, что они приносят удачу. «Ты не можешь этого знать», сказал Дэйв без особой уверенности в голосе. «Она знает», — вмешался Джон. «И вы тоже. Выслушайте нас, Дэйв, пожалуйста, это очень важно. Я хочу знать все о ваших отношениях с моей дочерью». Дэйв повернулся к Дэну. «Рассказывайте». Дэн вновь пересказал всю историю с самого начала. Как бессознательно вывел имя Абры в своем блокноте во время встречи анонимных алкоголиков, как получил от нее первый привет мелом на доске, как отчетливо почувствовал ее присутствие в ту ночь, когда умер Чарли Хейес. Я еще спросил, не та ли эта девочка, которая иногда пишет мне записки на доске. Она не ответила, но раздались тихие звуки пианино. По-моему, одна из песен Битлз. Дэйв вскинул взгляд на Джона. «Вы рассказали ему об этом?» Джон помотал головой. Дэн продолжал. 2 года назад на доске появилась запись, что кто-то убивает мальчика-бейсболиста. Я тогда не мог понять, что это значило, как, впрочем, и сама Абра. Та история могла закончиться ничем, но потом ей на глаза попалось вот это. Он указал на последнюю страницу Энистон Шоппер с крошечными снимками детей. Абра завершила рассказ. Когда она закончила, Дэйв скептически заметил. «Стало быть, вы отправились в Айову, основываясь на словах 13-летней девочки. Совершенно необыкновенной 13-летней девочки», — возразил Джон, — «наделенной необычными способностями». «А мы-то думали, что все кончилось!» Дэйв бросил на Абру полный упрека взгляд. «Что, не считая редких предчувствий, она переросла свои чудачества!» «Прости меня, папа!» — едва слышно прошептала она. «А может, ей вовсе не за что просить у вас прощения?» — сказал Дэн, надеясь, что ему удалось скрыть злость. «Она спрятала свой дар только потому, что знала, как вам с женой хочется, чтобы он исчез. Только потому, что любит вас и хочет быть хорошей дочерью. Полагаю, она сама вам об этом сказала?» «Мы никогда не обсуждали с ней эту тему», — ответил Дэн. «Но у меня тоже была мама, которую я нежно любил, и потому поступил точно так же». Абра бросила на него взгляд, полный искренней благодарности. Затем опустила глаза и отправила ему мысленное послание. Нечто, о чем ей было неловко говорить вслух. Она также не хотела ни в чем признаваться подругам. Опасалась, что они перестанут ее любить. Боялась отпугнуть их своими способностями. И, вероятно, не без оснований. «Давайте вернемся к главному вопросу», — вмешался Джон. «Да, мы отправились в Айову. И в окрестностях города Фримена нашли старый этаноловый завод, как и описывала Абра. Мы обнаружили труп мальчика и его бейсбольную перчатку. Внутри он написал фамилию своего любимого игрока, но его собственное имя, Брэд Тревор, написано на ремешке. И он был убит. Вы ведь это хотите сказать? Убит бандой бродячих сумасшедших. Они разъезжают на кемперах и винни-бага», — сказала Абра. Ее голос звучал приглушенно и вяло. Она не сводила глаз с завернутой в полотенце перчатки. Она и страшилась ее, и страстно хотела надеть себе на руку. Эти противоречивые эмоции Дэн улавливал с такой ясностью, что у него самого заныл желудок. И у них смешные имена, как у пиратов. Дэйв спросил почти жалобно. «Вы абсолютно уверены, что того мальчика убили?» «Женщина в шляпе слизывала его кровь со своих рук», — сказала Абра. До этого она сидела на ступеньке лестницы, но теперь подошла к отцу и уткнулась лицом ему в грудь. «Когда хочет, она пользуется особым зубом. Думаю, у каждого из них есть такой зуб». «И тот парнишка был таким же, как ты?» «Да», — ответила Абра тихо, но разборчиво. Он мог видеть с помощью руки. Каким же образом? Он мог отбивать некоторые подачи, потому что заранее знал, как полетит мяч. А если его мама что-то теряла, стоило ему приложить ладонь к глазам и посмотреть через нее, как он узнавал, где лежит пропавшая вещь. Я так думаю. Просто иногда я точно так же использую свою руку. «И поэтому они его убили?» «Да, я в этом уверен», — сказал Дэн. «И ради чего? Чтобы получить какие-то экстрасенсорные витамины? Вы хоть понимаете, до чего нелепо это звучит?» Никто ему не ответил. «И им известно, что Абра о них узнала?» «Да, известно». Она подняла голову. У нее раскраснелись щеки, а в глазах стояли слезы. «Они не знают моего имени и где я живу, но им известно, что я существую». «Тогда нам надо обратиться в полицию», — сказал Дэйв. «Или даже, пожалуй, таким делом должно заинтересоваться ФБР. Вероятно, поначалу им трудно будет во все это поверить, но если показать труп...» «Не скажу сразу, что это плохая идея», — заметил Дэн. «Пока мы не выясним, что даст Абри изучение бейсбольной перчатки. Но в любом случае следует основательно обдумать возможные последствия. Для меня, для Джона, для вас с женой. А главное, для Абры. Не вижу, какие сложности могут возникнуть у вас с Джоном». Тот нетерпеливо заерзал в кресле. «Бросьте, Дэвид». «А кто обнаружил тело?» «Мы выкопали его, а потом перезахоронили, изъяв улику, которую криминалисты, безусловно, сочли бы одной из ключевых, и привезли ее через всю страну, чтобы какая-то восьмиклассница смогла гадать по ней, как по доске для спиритических сеансов. Дэн не собирался вмешиваться, однако не сдержался. Они вместе навалились на Дэвида, и при других обстоятельствах Дэну бы это не понравилось, но только не в сложившейся ситуации. «В вашей семье уже кризис, мистер Стоун. Бабушка вашей жены при смерти. Жена горюет и до предела измучена. А эта история взорвет газеты и интернет, словно бомба. Странствующая банда убийц против маленькой девочки, которая предположительно является экстрасенсом. Ее захотят показать по телевидению, и ваш отказ только раздразнит репортеров. Улица превратится в огромную телестудию. Журналистка Нэнси Грейс снимет себе квартиру по соседству, а через какую-нибудь неделю отсюда будут нести вздор десятки комментаторов, не жалея легких. Помните родителей мальчика Фелкона Хина, который якобы улетел на самодельном воздушном шаре? Вам будет уготована та же роль. Вы для этого идеально подойдете. А между тем, те люди продолжат охоту на Абру. Тогда кто же сможет защитить мою дочь, если они придут за ней? Вы двое? Врач и санитар из хосписа? Или вы всего лишь уборщик? И ты еще не знаешь о 73-летнем смотрителе, который дежурит рядом с домом, — подумал Дэн и невольно улыбнулся. Я и уборщик, и санитар. Послушайте, мистер Стоун. Если уж вы с моей дочкой такие большие друзья, называйте меня Дэйв. Хорошо, Дэйв. Как я предполагаю, ваши дальнейшие действия будут зависеть от того, сделаете ли вы ставку на то, что власти поверят словам Абры, особенно той части истории, где она описывает этих людей как вампиров на Винни-Баго. «Боже милостивый!» — воскликнул Дэйв. Да я даже Люси не смогу рассказать об этом. У нее сразу полетят все предохранители. Кажется, вы только что сами дали ответ на вопрос, звонить нам в полицию или воздержаться, — сказал Джон. Ненадолго воцарилось молчание. Где-то в доме тикали часы. На улице лаяла собака. «Землетрясение!» — вдруг воскликнул Дэйв. «То маленькое землетрясение!» «Это ты натворила, Абби?» «Думаю, да», — прошептала она. Дэйв обнял ее, потом встал и сдернул полотенце с бейсбольной перчатки. Взял ее в руку, разглядывая. «Значит, они похоронили его вместе с ней», — сказал он. «Они его похитили, пытали, умертвили, а потом закопали с любимой бейсбольной перчаткой». «Так и было», — подтвердил Дэн. Дэйв снова повернулся к дочери. «Ты действительно хочешь прикоснуться к этой вещи, Абра?» Она протянула руку и сказала: «Нет, но мне придется это сделать». После некоторого колебания Дэвид Стоун отдал ей перчатку. Абра взяла ее и заглянула внутрь. «Джим Тоуми», — прочитала она, и хотя Дэн готов был поставить все свои сбережения, а после нескольких лет постоянной работы и трезвости они у него имелись, на то, что Абра никогда прежде не слышала этого имени, произнесла она его правильно. «Он входит в клуб 600 лучших». «Совершенно верно», — сказал Дэйв. «Он тихо», — оборвал его Дэн. Они наблюдали за Аброй. Девочка поднесла перчатку к лицу и понюхала. Дэн вспомнил о червях, но подавил приступ отвращения. Потом она сказала: «Его зовут не Барри Скиталец, а Барри Китаец, но только он вовсе не китаец. Его прозвали так за разрез глаз. Он у них... Он... Даже не знаю. Секундочку». Она прижала перчатку к груди, как младенца, потом вдруг задышала очень часто Ее рот приоткрылся, и она застонала. Встревоженный Дэйв положил руку дочери на плечо, но она сбросила ее. «Нет, папа, не надо!» Она закрыла глаза и снова прижала перчатку к себе. Мужчины ждали. Потом ее глаза открылись, и она сказала: «Они уже едут за мной». Дэн встал, опустился перед ней на колени и положил ладонь на ее руки. «Сколько их сюда едут? Все или только некоторые?» «Несколько человек. Этот Барри с ними. Поэтому я и могу их видеть. Там еще трое или четверо. Дама с татуировкой змеи. Они называют нас лохами. Мы для них простые смертные». «А женщина в цилиндре?» «Нет». «Когда они прибудут сюда?» — спросил Джон. «Ты знаешь?» «Завтра. Им нужно сначала сделать остановку и забрать...» Она осеклась. Ее глаза бегали по комнате, ничего не видя. Одна рука выскользнула из-под ладони Дэна и принялась тереть губы. Другой Абра вцепилась в перчатку. «Им надо... Я не знаю...» Слезы покатились в уголках ее глаз, но не от грусти, а от напряжения. «Им нужно... Что это? Какое-то лекарство? Или... Постойте-ка! Отпусти меня, Дэн, мне нужно... Отпусти мою руку!» Он отпустил ее. Раздался громкий треск, и проскочила синяя искра статического электричества. Пианино издало серию нестроенных аккордов. На столике возле двери в коридор забринчали фарфоровые статуэтки. Абра сунула руку в перчатку. Ее глаза широко округлились. Один из них — ворон, другой — доктор. И это хорошо для них, потому что Барри болен. Он очень болен. Она посмотрела вокруг дикими глазами, а потом разразилась смехом. От этого звука волосы на затылке Дэна встали дыбом. Так смеялись умалишенные, когда им не успевали вовремя дать успокоительный препарат. Он с трудом сдержался, чтобы не сдернуть перчатку с ее руки. У него корь. Он заразился от дедушки Флика и скоро начнет выпадать из цикла. Это все гребаный мальчишка. Ему, вероятно, не сделали прививку. «Нам надо сообщить Роуз! Нам надо!» Терпение Дэна лопнуло. Он стащил перчатку с ее руки, отшвырнул в дальний угол комнаты. Звуки пианино смолкли. Фигурки звякнули в последний раз и замерли, причем одна из них зависла на самом краю столика. Дэйв смотрел на свою дочь, широко открыв рот. Джон поднялся на ноги, но, казалось, не был способен сделать больше ни одного движения. Дэн взял Абру за плечи и с силой встряхнул. «Абра, отключайся!» Она смотрела на него огромными невидящими глазами. «Вернись, Абра, все в порядке». Ее плечи, поднятые почти до ушей, постепенно расслабились. Глаза снова обрели способность видеть. Она выдохнула и откинулась на подставленную отцовскую руку. Воротник ее футболки потемнел от пота. «Хабби, Аббаду, с тобой все хорошо?» — спросил Дэйв. «Да, но не надо меня так называть, я же просила». Абра набрала в легкие воздух и снова протяжно выдохнула. «Господи, вот это было мощно!» Она посмотрела на Дэйва. «Плохое слово произнесла не я, папочка, а один из них. По-моему, тот, кого называют вороном. Он за старшего в их группе». Дэн присел на диван рядом с Аброй. «Уверена, что уже пришла в себя?» «Да, теперь уверена. Но я больше никогда в жизни не притронусь к той перчатке. Они не похожи на нас. Они выглядят как люди, и, вероятно, в прошлом были людьми, но сейчас это какие-то ящерицы, и мысли у них соответствующие. Ты сказала, что Барри болен корью, помнишь?» «Да, Барри. У него прозвище Китаец. Я все помню, но сейчас страшно хочу пить». «Я принесу тебе воды», — вызвался Джон. Нет, что-нибудь с сахаром, пожалуйста. — В холодильнике есть кола, — сказал Дэйв. Он погладил Абру по волосам, по щеке, по затылку, словно хотел убедиться, что дочь еще с ним. Они дождались возвращения Джона из кухни с банкой колы. Абра схватила ее, жадно отпила и рыгнула. «Прошу прощения», — сказала она, хихикнув. Дэн никогда прежде не был так счастлив услышать чье-то хихиканье. «Джон, для взрослых корь представляет реальную опасность, верно?» «Еще бы! Она может вылиться в воспаление легких и даже привести к слепоте в результате повреждения роговицы». «А к летальному исходу?» «Возможно, но такие случаи крайне редки». «У них все иначе», — сказала Абра. «Думаю, потому что раньше они не болели вообще ничем. Но Барри действительно болен. Им нужно сделать остановку и забрать какую-то посылку, видимо, с лекарством для него, для уколов». «А что имелось в виду под выпадением из цикла?» — спросил Дэн. «Этого я не поняла. Но если Барри болен, быть может, это их остановит?» — предположил Джон. «Им придется вернуться туда, откуда они приехали». «Не думаю. Они все могли уже заразиться от Барри и догадываются об этом. Им нечего терять, а выиграть могут все, как говорит этот ворон». Она отпила еще колы, держа банку двумя руками, а потом по очереди оглядела троих мужчин, последним посмотрев на отца. «Они знают, на какой улице я живу. Вероятно, им даже известно мое имя. Возможно, есть и фотография. В этом я не уверена. У Барри в мозгу все перемешалось. Но они думают... Они надеются, что если у меня иммунитет против кори, тогда твоя сущность поможет им исцелиться», — закончил за нее Дэн. «Или, по крайней мере, защитит от инфекции остальных». «Они называют это не сущностью», — сказала Абра. «Они называют это паром». Дэйв резко хлопнул в ладоши. «Все! Я вызываю полицию! Мы добьемся, чтобы этих людей арестовали!» «Ничего не выйдет», — ответила Абра голосом депрессивной 50-летней женщины. «Поступай, как хочешь, мое дело тебя предупредить». Он достал из кармана мобильный телефон, но так и не открыв его, спросил, почему. «У них будет правдоподобная история о том, зачем они приехали в Нью-Гэмпшир, а все документы окажутся в полном порядке. Кроме того, они богаты, по-настоящему богаты, как банки или нефтяные компании, или Уолтмарт. Они могут уехать, но потом вернуться. Они всегда возвращаются, если им что-то очень нужно. Они убивают всех, кто пытается им помешать, кто сообщает о них в полицию. А если попадают в неприятности, откупаются. Вот что они делают». Она поставила банку с колой на столик и обвела руками отца. «Поэтому, пожалуйста, папочка, никому ни о чем не рассказывай. Я лучше сама им сдамся, чем позволю причинить вред тебе или маме». «Но ведь сейчас их здесь всего четверо или пятеро», — заметил Дэн. «Да. Где остальные? Ты сумела это установить?» «В кемпинге под названием «Синий цветочек», или, точнее, «Колокольчик». Он им принадлежит. А неподалеку находится город, тот, где супермаркет «Сэмс», город Сайду-Айндер. Роуз там вместе с остальными истинными, так они себя называют. «Дэн? Что-то не так?» Дэн не ответил. На мгновение он попросту лишился дара речи. Ему вспомнился голос Дика Холлорана, исходивший из мертвого рта Эленор Оулей. Дэн спросил, где находятся пустые дьяволы, и теперь ответ, наконец, обрел смысл. «В твоем детстве». «Дэн, что с тобой? Голос Джона донесся словно издалека. «Ты белый, как простыня!» Все странным и пугающим образом сходилось. Он заранее знал, еще до того, как впервые увидел его, что отель «Оверлук» был зловещим местом. Конечно, отеля больше не существовало, он сгорел дотла. Но кто сказал, что зло сгорело вместе с ним? Уж точно не Дэн. Еще в детстве к нему приходили призраки, которым удалось спастись. Кемпинг, который им принадлежит, стоит на месте отеля. Я это точно знаю. Рано или поздно мне придется туда вернуться. И это я тоже знаю наверняка. Причем скорее рано. Но сначала... «Со мной все в полном порядке», — ответил он. «Хочешь колы?» — спросила Абра. «Сахар. Вот решение всех проблем». «Потом. У меня возникла идея. Пока весьма неопределенная, но, возможно, вчетвером мы сможем превратить ее в хороший план». Змеючка Энди припарковалась на площадке для грузовиков зоны отдыха рядом с Уэстфилдом в штате Нью-Йорк. Орех отправился в магазин при заправке, чтобы купить сока для Барри, у которого поднялась температура и мучительно болело горло. Пока они дожидались его возвращения, Ворон позвонил Роуз, оперативно ознакомил ее с ситуацией и стал ждать реакции. «Что за странные звуки я слышу на заднем плане?» — первым делом спросила она. Ворон вздохнул и поскреб заросшую щетиной щеку. «Это Джимми, щитовод, плачет. Вели немедленно прекратить истерику. Скажи ему, что настоящие бейсболисты никогда не плачут!» Ворон донес до Джимми смысл ее слов, избавив от необходимости оценить своеобразное чувство юмора Роуз. Джимми, протиравший в этот момент лицо Барри влажным полотенцем, сумел заглушить громкие и, не мог не согласиться Ворон, раздражающие рыдания. «Так-то лучше», — сказала Роуз. «Как прикажешь действовать дальше?» «Дай мне минуту, я пытаюсь все обдумать». Ворону сама по себе мысль о том, что Роуз только пытается все обдумать, показалась почти такой же тревожной, как и красные пятна, которыми покрылось все лицо и тело Барри, но он послушно замолчал, держа мобильный телефон возле уха. Он сильно потел. Температура? Или в кемпере просто жарко? Ворон осмотрел руки в поисках красных пятен, но не нашел ни одного. Пока. «У вас все по плану?» — спросил Роуз. «Да, мы даже немного опережаем график». В дверь дважды коротко стукнули. Энди выглянула наружу, потом открыла. «Ворон, ты меня слушаешь?» «Да». Орех только что вернулся с соком для Барри. У него сильно воспалено горло. «Попробуй вот это», — обратился Орех к Барри, откручивая крышку с бутылки. «Яблочный, из холодильника. Он успокоит твое горло». Барри приподнялся на локте и сделал несколько глотков, когда орех поднес горлышко к его губам. Ворону было тяжело смотреть на это. Он вспомнил, как на его глазах кормили из бутылочки новорожденных ягнят, таких же слабых и беспомощных. «Он может разговаривать, Ворон? Если да, передай ему трубку». Ворон локтем отстранил ореха и сел рядом с Барри. «Это Роуз. Она хочет поговорить с тобой». Он хотел подержать телефон, но китаец выхватил его. Либо сок, либо таблетка аспирина, которую Барри заставил принять орех, придали ему сил. «Роуз!» — прохрипел он. «Прости, что создаю проблемы, дорогая». Потом стал слушать, кивая. «Да, знаю. Все сделаю. Я...» Снова пауза. «Нет еще, но...» «Да, смогу. Смогу. Да. Я тоже люблю тебя. Передаю трубку». Он отдал телефон Ворону, а потом в изнеможении откинулся на подушку, исчерпав временный прилив энергии. «Слушаю тебя», — сказал Ворон. «Он уже начал выбиваться из цикла?» Ворон покосился на Барри. «Нет». Слава богу, хоть в чем-то нам везет. Барри говорит, что все еще способен определить, где она. Надеюсь, он себя не переоценивает. Если у него не получится, тебе придется разыскать ее самому. Нам необходимо захватить эту девчонку!» Ворон уже понял, что девочка, либо Джулианна, либо Эмма, либо Абра, была нужна Роуз по глубоко личным мотивам. Его это не особо тревожило, однако ставки в игре оказались слишком высоки. Вероятно, речь вообще шла о выживании истинного узла. Когда они перешептывались с Орехом в задней части Виннебаго, тот сказал Ворону, что даже если девчонка никогда не болела корью, ее пар, вероятно, все равно может послужить лекарством для истинных благодаря прививкам, сделанным ей в раннем детстве. 100-процентной гарантии он дать не мог, но это было намного лучше, чем ничего. «Ворон, не молчи, говори со мной, милый». «Мы найдем ее», — он посмотрел на их компьютерного эксперта. «Джимми уже свел выбор всего до трех вариантов, и все живут в пределах одного квартала. У нас есть их снимки». «Превосходно!» Потом она сделала паузу, а когда заговорила снова, в ее голосе слышалось гораздо больше теплоты и даже волнения. Ворону ненавистна была сама мысль о том, что Роуз чего-то боится, но, кажется, она боялась. Не за себя, а за истинный узел, защищать который давно сделалось ее долгом. «Ты же понимаешь, я бы никогда не отправила тебя на задание вместе с больным Барри, если бы не считала это жизненно необходимым». «Конечно. Схвати ее. Выруби к чертовой матери и привези сюда. Идет?» «Идет. Если заболеете все, если ты поймешь, что нужен самолет, мы пойдем на это». Хотя подобная перспектива наводила на Ворона ужас. Даже взойдя на борт самолета вполне здоровыми, они сошли бы с него больными, полуоглохшие на месяц или два, трясущиеся, с приступами рвоты и головокружением. И потом любой перелет оставлял бумажный след. Не слишком удобно для группы, которая будет сопровождать похищенную девочку, накачанную наркотиком. Но порой обстоятельства сильнее нас. «Вам пора двигаться дальше», — сказала Роуз. «Позаботься о моем Барри, здоровяк, и об остальных тоже. А у тебя там все хорошо?» «Разумеется», — ответила Роуз и дала отбой, прежде чем он смог задать хотя бы еще один вопрос. И правильно, иногда не требовалось телепатических способностей, чтобы понять, когда тебе лгут. Даже лохи знали это. Он швырнул телефон на стол и резко хлопнул в ладоши. «Так, хорошо, заправимся и в путь. Следующая станция Стербридж, штат Массачусетс. Орех, оставайся при Барри. Следующие 6 часов за рулем буду я. Потом твоя очередь, Джимми». «Я хочу домой», — угрюмо ответил Джимми-щитовод. Хотел добавить что-то еще, но горячие пальцы ухватили его за запястье. «У нас нет выбора», — сказал Барри. Его лихорадочно блестевшие глаза были осмысленными и встревоженными. В этот момент Ворон очень гордился им. «Выбора нет, компьютерный мальчик. А потому веди себя как мужчина. Интересы узла превыше всего. Всегда!» Ворон сел за руль и включил зажигание. «Джимми, — сказал он, — присядь рядом со мной на минутку. Надо кое-что перетереть». Джимми-щитовод покорно перебрался на пассажирское сиденье. «Эти три девочки, сколько им лет, ты знаешь?» «Знаю. Я влез в их школьные личные дела, когда искал фотографии. Отдал пенни, отдавая фунт, так сказать. Дин и Кросс по 14, Стоун на год младше. Перепрыгнула через класс в начальной школе». «Мне кажется, это тоже указывает на особые способности», — заметил Ворон. — Верно. И все они живут рядом друг с другом. — Да. А вот это уже указывает на вероятность того, что они подружки. Глаза Джимми все еще были красными от слез, но он рассмеялся. Точно, это же девчонки. Все трое, скорее всего, красятся одной и той же губной помадой и сходят с ума по парням из одной группы. К чему ты клонишь? Ни к чему в особенности, — ответил Ворон. Для меня это информация, а информация дает власть. По крайней мере, так говорят. Через две минуты Винни Баго, пароголового Стива, уже влился в транспортный поток на шоссе 90. Когда спидометр добрался до 65 миль в час, Ворон включил круиз-контроль и расслабился. Дэн в общих чертах обрисовал задуманное, а потом стал ждать реакции Дэйва Стоуна. Какое-то время тот молча сидел рядом с Саброй, склонив голову и зажав ладони между коленями. «Папа!» — не выдержала Абра. «Пожалуйста, скажи что-нибудь!» Дэйв скинул голову и спросил. «Кто-нибудь хочет пива?» Дэн и Джон обменялись быстрыми улыбками и отказались. «Что ж, а мне не помешает выпить. Честно говоря, я бы не отказался от двойного бурбона. Но вам, джентльмены, не надо лишний раз мне объяснять, что лакать виски сейчас не ко времени. Я принесу, папа». И Абра убежала в кухню. Они услышали щелчок открывающейся банки, шипение выходящего газа, и эти звуки навеяли Дэну воспоминания, многие из которых казались предательски счастливыми. Абра вернулась с банкой пива и высоким стаканом. «Могу я сама тебе налить?» «Сделай одолжение». Дэн и Джон, словно загипнотизированные, наблюдали, как Абра наклонила стакан и как заправский бармен налила в него пиво по стенке, чтобы образовалось как можно меньше пены. Затем подала стакан отцу, а банку поставила рядом на подставку. Дэйв сделал большой глоток, вздохнул, закрыл глаза, но сразу же снова открыл. «Замечательно», — сказал он. «Не сомневаюсь», — подумал Дэн и поймал на себе взгляд Абры. Ее обычно такое открытое лицо сделалось непроницаемым, и он не смог прочитать ее мысли. «Ваше предложение, конечно, совершенно безумно», — сказал Дэйв, — «но у него есть определенные достоинства. Главное из них заключается в том, что я смогу увидеть этих существ собственными глазами. Думаю, мне это необходимо, потому что, несмотря на все ваши рассказы, я до сих пор с трудом верю в их реальность. Хотя вы и привезли перчатку, и, по вашим словам, нашли тело». Абра хотела что-то сказать, но отец жестом остановил ее. «Я верю, что вы верите в это», — продолжал он. «Все трое. И допускаю, что группа не совсем нормальных индивидуумов может, подчеркиваю, может охотиться за моей дочерью. Я бы легко согласился на ваш план, мистер Торренс, если бы он не предусматривал участие в нем Абры. Я не стану использовать своего ребенка в качестве наживки. Вам и не придется», — возразил Дэн. Он вспомнил, как незримое присутствие Абры у погрузочной площадки химического завода превратило его в своего рода полицейскую собаку-ищейку, как обострилось зрение, стоило Абре открыть глаза в его сознании. Он даже плакал ее слезами, хотя, быть может, тест на ДНК это бы опроверг. «То есть как это? Вашей дочери не нужно непосредственно находиться вместе с нами. В этом смысле она тоже уникальна. Абра, у тебя есть подруга, к которой ты смогла бы пойти в гости завтра после школы?» «Конечно, М1». По возбужденному блеску в ее глазах Дэн видел, что она уже поняла суть его затеи. «Никуда не годится», — заявил Дэйв. «Я не оставлю ее без охраны». Абра находилась под охраной все время, что мы провели в Айове, — сказал Джон. При этих словах брови Абры удивленно взметнулись, а рот приоткрылся. Дэн был рад. Он знал, что она может проникать в его мысли в любое время по своему усмотрению, но девочка выполнила просьбу. Дэн достал свой мобильник и нажал кнопку быстрого вызова. «Билли, почему бы тебе не зайти и не присоединиться к нам?» Через 3 минуты Билли Фриман переступил порог дома Стоунов. На нем были джинсы, красная фланелевая рубашка, полы которой свисали почти до колен, и шапочка машиниста железной дороги игрушечного городка, которую он сдернул с головы, обмениваясь рукопожатиями с Дэйвом и Аброй. «Ты помог ему с желудком», — сказала Абра Дэну. «Я это запомнила». «Значит, ты все-таки копалась у меня в мыслях», — покачал головой Дэн. Она покраснела. «Ненарочно. Я бы не стала, но иногда это случается само собой». «А то я не знаю». «При всем уважении, мистер Фриман», — сказал Дэйв, — «вы немного староваты для телохранителя. А ведь речь идет о моей дочери». Билли приподнял полу рубашки и продемонстрировал автоматический пистолет в потертой кобуре. «Кольт 1911 модели», — пояснил он. «Полный автомат. Раритет времен Второй мировой войны. Тоже не молод, но выполнит свою работу на отлично». «Абра?» — спросил Джон. «Как ты думаешь, пули берут этих тварей? Или им страшны только детские болезни?» Абра не сводила глаз с оружия. «О да», — сказала она, — «пули подходят. Они ведь не привидения, реальные, как и мы с вами». Джон посмотрел на Дэна и спросил. «У тебя, я полагаю, пушки нет?» Дэн помотал головой и покосился на Билли. «У меня есть охотничья винтовка, которую я могу тебе одолжить», — сообщил тот. «Этого может оказаться недостаточно», — ответил Дэн. После некоторого раздумья Билли сказал. «На такой случай я знаком с одним парнем в Мэдисоне. Он покупает и продает оружие калибром покрупнее. Намного». «Господи Иисусе!» — промямлил Дэйв. «Так мы можем очень далеко зайти». Но больше ему сказать было нечего. «Билли, мы сможем зарезервировать для себя весь поезд целиком, если захотим завтра устроить вечерний пикник у Клауд Гэпа?» — спросил Дэн. «Естественно. Клиенты так поступают очень часто, особенно после дня труда, когда мы снижаем тарифы». Абра улыбнулась. Такую улыбку, злую, Дэн уже знал. Он подумал, что, увидев ее, монстры из истинного узла могли бы пересмотреть свои планы. «Хорошо», — сказала она, — «хорошо». «Абра». Дэйв выглядел растерянным и слегка напуганным. «Что с тобой?» Но дочь проигнорировала его вопрос. Она обратилась к Дэну. «Они заслужили смерть за то, что сделали с мальчиком-бейсболистом». Девочка потерла рот ладонью, словно желая стереть улыбку, но когда опустила руку, улыбка никуда не делась. Между губами сверкали кончики зубов. Она сжала ладонь в кулак. «Они это заслужили».